Глава 17. Подозрение. Я все же добралась до ванной, но едва не отключилась прямо под душем. Количество негативных эмоций, страхов и недоумений вылилось в полную опустошенность, когда хочется только забиться под одеяло и спать, спать, спать. Вышла с мыслью, что нужно отыскать фен и в темпе высушить волосы. Присела на диван с целью обдумать его местонахождение и через мгновение уже спала, уронив обмотанную полотенцем голову на боковину. Во сне мне чудился какой-то тревожный звук, вроде как скорая подвывала или полицейская машина, и прямо под нашими окнами. Но разбудил меня гораздо позже звонок мобильного. Звонил Борис Ильич, и уже не в первый раз, потому что голос его звучал недовольно. «Богданочка, что же ты снова трубку не берешь?» — упрекнул вроде бы мягко, но раздражение все же проскальзывало. «Как эта современная девушка не контролирует свой телефон?» «Современным девушкам тоже нужно спать», — отозвалась я угрюмо и предупредила его вероятную реплику насчет ночи. «Я была на туристическом выезде с ночевкой, но в палатке не особо выспишься». «Что? Ездила на природу? А с кем?» Почему-то всполошился опекун. «Кем он себя вообразил? Моим новым папой?» «С друзьями», — ответила обтекаемо. «Но, Богданочка, ты обязательно должна была предупредить меня, девочка. Это ты неправильно поступила, вот так просто взяв и уехав». Я даже опешила. Они что, все сговорились доставать меня сегодня? И спросила, почему это? «Потому что я твой опекун. И с меня спросится, случись с тобой что-то плохое. По идее, я вообще не должен допускать, чтобы ты жила одна, без надзора». Разговор категорически перестал мне нравиться. Если этот тип сейчас заявит, что перебирается жить в мою квартиру, придется переходить на осадное положение и что-то срочно придумывать. Возможно, даже скрываться до своего совершеннолетия. Не идти же в самом деле в детский дом. Но он, наверное, и сам понял, что перегнул палку, потому что следующий вопрос задал вроде как шутливым тоном. «Ну и как все прошло? Тебя никто не обидел? Твоя мама говорила, что ты девушка сугубо городская, с природой не очень дружишь». «Ага. А больше ему моя мама ничего не говорила? Про некоторые запреты, например?» «Отлично все прошло». «Ну, я рад за тебя, деточка. Просто вышло бы скверно, если бы ты мне срочно понадобилась вчера. Но все решилось как раз сегодня. В общем, во второй половине дня, где-то часиков 3, мы едем смотреть твое вероятное новое жилье. Это на окраине города, с чудным видом на лес. И до центра совсем недалеко, до твоей школы полчасика медленным шагом. Но мы, конечно, поедем туда на машине. Просто будь готова, что я подхвачу тебя». Я ошеломленно помалкивала. Переезд казался мне делом далеким и не слишком реальным. Почему-то я была уверена, что все утрясется, найдется какой-нибудь мамин счет с приличной суммой, и можно будет не думать о продаже квартиры. Может, сказать, что плохо себя чувствую, потянуть время? Но азартный напор в голосе Бориса Ильича не оставлял мне выбора. «Ладно», — вздохнула я, — «буду на связи». «Вот и умничка», — ответил он и отключился. Я медленно и вяло принялась приводить себя в порядок. Влажные волосы пришлось раздирать пальцами и досушивать феном. Бальзам вернул им нормальный вид. Куда сложнее оказалось встряхнуться. К своему ужасу я обнаружила в квартире полное отсутствие кофе. А без него, проверено, мне угрожало до ночи бродить как зомби. Но почему продукты приобрели в последнее время отвратительную привычку так не кстати заканчиваться? Пришлось одеваться и выползать на улицу. Еще в лифте я услышала вроде как ожесточенный спор, только слов было не разобрать. А на площадке первого этажа обнаружила Хомчик и Дергалину, которые замерли с открытыми ртами, вперившись в меня взглядами. Обе жили в моем доме, только в других подъездах. Домина-то огромный. Непонятно, что вообще подружки делали в моем парадном. Не в гости же ко мне собирались. «Дана, ты уже знаешь про Сашу Дятлова?» — убитым голосом произнесла Соня, округляя глаза. Даша стояла с траурным видом, опустив голову и вроде как всхлипывая. В животе у меня все скрутило от страха. «Что с ним?» «Ой, ну его же на скорой увезли, уже час назад. Он у нас на детской площадке упал без сознания и лежал там один под дождем. А потом одна соседка вызвала неотложку и бегала по квартирам, спрашивала, что за мальчик, как зовут, и к Дашке забежала, представляешь?» Голос ее завибрировал от волнения и сочувствия к подруге. Я прекрасно знала, что Дашка влюблена в Дятлова, класса этак с шестого, хотя обычно ей хватало ума держать свои чувства при себе. Я почему-то сразу почувствовала, что это может быть он, когда та женщина сказала, что у него волосы растрепаны и походный рюкзак за спиной. Трагическим шепотом вступила Хомчик и бросилась на улицу прямо в халате, а он лежит там, как... Она зажмурила глаза и быстро замотала головой. Я подумала, что после происшествия ее чувства прорвались лавиной, и теперь девчонка не скоро сумеет взять себя в руки. Я бы тоже сразу подумала про Сашку, и еще не так бы бежала. «Он ведь у тебя был?» С явным подтекстом спросила Соня, косясь на подругу. Он просто меня проводил и сразу ушел. Нормально все с ним было. Я лихорадочно прикидывала, встретились они с Артуром или нет. «Как это проводил? На рассвете, что ли?» «Мы с похода вернулись», — отрезала я. «Слушайте, а рядом с ним никого не видели? Он с кем-то дрался, он не ранен?» Хомчик вроде как встряхнулась, глянула на меня с удивлением. «С кем ему драться? Да еще в нашем дворе!» «Не побитым он точно не был. Его почти сразу увезли, но я успела врачихе фамилию и адрес продиктовать. А тетки там стояли, такие дуры. Начали что-то про инсульт, про погоду. Типа у них тоже головы прямо раскалываются». Я перевела дух. «Ну какой может быть инсульт у такого спортивного парня, как Сашка? В какую больницу его отвезли? В нашу?» Соня открыла рот, но Даша ее опередила. «Не знаем. Я не успела спросить. Все так быстро случилось, я была просто не в себе». По ее тону я сразу догадалась. «Знает, гадкая вредина. Но ничего. Выясню сама и сразу побегу к нему». «А вы там в одной палатке ночевали, да?» Каким-то нарочитым голоском спросила Дергалина. «А что?» Одноклассница медленно подняла и опустила полноватые плечи. «Просто как-то странно. Помнишь, ты сама жаловалась, что мать тебе не разрешает ночевать вне дома и у себя подружек на ночь оставлять?» «Я жаловалась? Не было такого». «Было! Ты Катьке Косокуровой плакалась, разве нет?» Пришлось кивнуть. Катька трепло. «Ну и что с того?» «Странно как-то. Ким у тебя переночевала? Теперь в дурке. С Сашкой в поход съездила, спали в одной палатке. Так он тоже в больнице». «Кимка не в дурке!» — заорала я. «Прощай, самообладание. С третьего класса не дерусь с девчонками, но сейчас так бы и врезала, честное слово». Даша первая попятилась, потащила Соню за собой, а та в дверях парадного вдруг обернулась и выкрикнула тонким голосочком. «Теперь запрещать некому, а может и зря!» Я метнулась обратно к лифту, поднялась на свой этаж, вернулась в квартиру. Я не знала, как звонить в нашу городскую больницу, и собиралась сперва залезть в инет. Но едва ворвалась в гостиную, как снова позвонил Борис Ильич. Сказал, что планы несколько изменились, и он заедет за мной через 10 минут. «Но я не могу!» — выкрикнула я. «Давайте отложим!» «Богдана, детка, что случилось?» «У меня друг попал в больницу, и я только сейчас об этом узнала. Мне нужно выяснить, куда его повезли, и... да поехать к нему. Или хоть узнать, как он. А я не знаю, как звонить в больницу». Добавила я совсем уже упавшим от осознания собственной никчемности голосом. «Друг, который ездил с тобой на природу?» Почему-то уточнил Борис Ильич. «Ну да, да. А вы откуда узнали?» Я предположил. «Так, скажи мне его фамилию, и я все разузнаю. Мы с тобой быстро выполним, что наметили, потому что дело прежде всего, а затем отвезу тебя, куда скажешь. В общем, Минут через 5 выходи из дома и жди меня с новостями. Все эти 5 минут я просидела в прихожей на обувном шкафчике, глядя на циферблат часов и думая лишь об одном. Если Сашка зачем-то задержался в нашем дворе, он обязательно должен был встретить Кныша. Путь к калитке проходит как раз мимо детской площадки. Что-то точно произошло между ними и сложилось не в Сашкину пользу. Борис Ильич уже ждал меня у светло-серого, надраенного, ого, Мерса, и явно проигрывал своей машине по всем статьям. Такой мелкий, несуразный, хоть и одет щегольски в просторное клетчатое пальто и темно-бордовый шарф. Он галантно и даже с легким поклоном распахнул передо мной дверцу. Проходящая мимо соседка застыла и сделала стойку, пожирая меня глазами. Но мы уже выезжали с нашей улицы на проспект, и Борис Ильич говорил неторопливо. «Ну что, твой товарищ лежит в нашей ЦРБ. Возможно, задержится там на какое-то время для обследования. Но сейчас он уже в сознании, можно сказать, вернулся к норме. Я вот думаю, тебе даже нет смысла туда ехать». «Почему это?» — взвелась я. «Ну, детка, там его родители. А он твой одноклассник, мальчик, значит, не простой, а золотой». Он обернулся и противно подмигнул мне. «Родители наверняка его заберут и обратятся к своим врачам, если, конечно, не случится какого-то рецидива. Так что просто попробуй с ним попозже связаться». «Попозже!» — повысил он голос, заметив, что я хватаюсь за телефон. «Неправда. Нужно было сразу позвонить. Это девчонки меня сбили своим трёпом и наездами. Но мы уже приехали. Ведь в маленьких городках всё близко. Я вылезла из машины и окинула невесёлым взглядом череду двухэтажных домиков из белого кирпича. Смешные крохи по сравнению с моим домом-громадой. Они выстроились вдоль объездной дороги, а сразу за дорогой действительно начинался лес. К крайнему из домишек мы и направились через запущенный двор, полный орущей и носящейся малышни. А по пути Борис Ильич пояснял мне, волнуясь и глотая слова: «Хозяев сейчас нет, так что ты сможешь спокойно все осмотреть. И мнение свое высказывай смело, не стесняйся, Богданочка. Но учти, что вариант отличный, крайне дешевый. По такой цене сейчас и убитую однушку не отыскать. Кроме того, нашлись покупатели на вашу квартиру. Берут, можно сказать, не глядя, поскольку хорошо знают сам дом. Это неспроста. Когда все так складывается, тормозить не стоит. Ну вот». Он уже отпер дверь квартиры на втором этаже. Я вошла и первым делом изумилась ее крохотным размером. Прихожей практически не было. Сразу начиналась комната, тоже маленькая, квадратная. Шаг в другую сторону — кухня. Выглядела квартира какой-то нежилой, хотя чистый, и на столе даже стояла сахарница и чашки, будто кто-то пил чай и не успел прибраться. Борис Ильич зорко ловил каждый мой взгляд, поскольку я помалкивала, разливался соловьем. «Понимаю, тебе непривычно. Зато сразу закроем все проблемы с кредитами, положим оставшиеся денежки в банк под хороший процент, и не нужно будет переживать насчет института и дальнейшей учебы, ну, если планируешь, конечно же». «Мебель сюда не вместится». Не слушая его, пробормотала я, растерянно озираясь. «А мы перевезем только самое необходимое. Предварительно все тщательно замерим и прикинем. Мебель у вас хорошая, можно продать и с выгодой. Я займусь». Я нащупала рукой телефон. Желание позвонить Сашке делалось просто нестерпимым. И сказала: «Ладно, хорошо. Меня все устраивает. Нужно что-то подписать». Борис Ильич всплеснул руками. «Богданочка, милая моя, это так не делается, тяп-ляп на коленке. В понедельник пойдем к нотариусу, все подпишем. Пока что требуется только твое принципиальное согласие. Ты его даешь?» «Ага». «И отлично. Тогда можем возвращаться. Если что, ключи у меня, хозяева в командировке. Мы можем приезжать сюда столько, сколько понадобится». «Спасибо. Мне и одного раза вполне хватило». Мы уже стояли на крошечной площадке, куда выходили 3 двери. Мой опекун возился с замком. Вдруг одна из дверей отворилась, Оттуда выглянул мужчина, худой, черноволосый, с длинным тоскливым лицом. Мельком глянул на меня, потом более внимательно на моего спутника. Мне вообще показалось, будто они о чем-то переговорили между собой взглядами. Мужчина спросил, а Борис Ильич сердито полыхнул на него глазами, отказываясь или даже запрещая. Тот разочарованно вздохнул и исчез за дверью. Холодок пробежал по моей спине, растаял в области затылка. Наверное, из-за этого холодка, когда мы вышли, я наотрез отказалась садиться в машину. Отсюда до больницы всего 5 минут идти. «Богданочка, так ведь дождик моросит!» — взволновался и заюлил опекун. «Ничего, не растаю». «Ну, дело твое. Так я позвоню тебе завтра. Будь на связи. Это важно, Богданочка, дорогая». «Я понимаю. Я буду». Наконец он укатил на своем Мерсе, а я рванула через дворы, перебежала дорогу, едва не угодив под скорую, и следом за ней свернула туда, где уже видны были корпуса городской больницы. В этот момент мне стало очень страшно за Сашку, и я подумала на бегу, что непременно прикончу Кныша, если он действительно что-то сделал с моим другом. К счастью, я увидела их прежде, чем добежала до главного корпуса. Дятлова и его мать. Они спускались по лестнице, причем Сашка еще и поддерживал ее. Женщина, похоже, непрочно стояла на ногах от волнения. Еще я отметила, что она сильно переменилась за то время, как я у них не бывала, и не в лучшую сторону. Я подошла и поздоровалась. Сашка радостно встрепенулся. Его мать узнала меня, но ответила равнодушно, даже вроде как с досадой. «Сынок, только недолго. Жду тебя на стоянке такси», — сказала она, огибая меня, словно столб. Дятлов же, улыбаясь во весь рот, потянул меня за руку прочь от больничного порога к беседке в прогулочном скверике. «Данка, молодец, что пришла!» Первым же делом выпалил он чрезвычайно возбужденно. «Я пытался тебе позвонить, едва клемался, но телефон сразу сдох, а у врачей одалживаться было неудобно». «Что с тобой случилось?» — перебила я. «Со мной?» Мой друг наморщил лоб, будто успел забыть такое незначительное обстоятельство. «Да ерунда полная. Ну, потерял сознание, откуда-то скорая накатила. Схватили и увезли. Я бы и без них оклемался». «Это Кныш с тобой что-то сделал, да?» Дятлов сконцентрировал на мне тревожный взгляд. «Да, я знаю, что он к тебе заходил. Только не представляю, как я его в доме просмотрел. Наверное, гад на другом этаже прятался». «Он напал на тебя? Ударил?» «Нет», — как-то не слишком уверенно протянул Сашка. «Если бы мы подрались, то, надеюсь, вдвоем остались бы там валяться». Он непринужденно поиграл плечами. «Мы разговаривали». «Разговаривали?» «Да, как оказалось, говорить этот типус все же умеет. Я пытался объяснить ему кое-какие истины. А потом вдруг боль такая, словно затылок вскрывают бензопилой. Желудок в горло улетел, и я вырубился. Очнулся уже в объятиях санитаров. От ненависти я зажмурила глаза и так сжала зубы, что послышался мерзкий хруст. Это он тебя вырубил, конечно же, его методы воздействия на людей. Вот сволочь! Сейчас ты как?» «Нормально», — отмахнулся Дятлов. «Ничего у меня не нашли, показатели, как у космонавта. Правда, мать все равно хочет завтра вести меня в частную клинику к какому-то древнему профессору. Уже с ним созвонилась. Он как раз специалист по черепушкам». Сашка постучал костяшками пальцев себе по голове и чуть заметно поморщился, похоже, она все еще болела. «Ты, Данка, не ходи завтра в школу, ладно? И никому не открывай. Затаись, как мышка, пока я не позвоню и не приду к тебе. Похоже, этот тип в самом деле опасен». «Сделаешь?» Но я решительно помотала головой. «Саш, ну не могу я дома сидеть, сам знаешь. Или по маме плачу, или от страха трясусь. Когда его не вижу, мне почему-то даже страшнее. Уж лучше буду в школе, на глазах у других он ничего мне не сделает. А тебя, наверное, освободят же от занятий». «Уже освободили», — вставил Дятлов. «Когда побываешь у этого профессора, то приходи прямо к школе и позвони мне. Я тут же смоюсь с уроков. Мне многое нужно тебе рассказать». «Что рассказать?» Мигом напрягся и опасно побледнел Саня. «Этот тип...» «Да нет, другое!» — замотала я головой. «Есть вещи поважнее, Кныша!» Я твердо решила, что пора моему другу узнать все. И что мама мне не родная. И совершенно не ясно, в какой капусте она меня нашла. И что Артур что-то про меня знает, но пока не колется. И про грядущий переезд тоже. Со стоянки донесся нетерпеливый гудок. Наверное, дятловская мать уже заняла машину. Сашка потянул меня за руку. «Слушай, а сейчас ты куда денешься? Скажу матери, что отлично себя чувствую. Да так и есть. Но я решительно запротестовала. Нет уж, поезжай домой. Тебе необходимо отлежаться. У меня есть планы. Встретила у дома девчонок из нашего класса. Они пригласили вместе по магазинам пройтись, посидеть где-нибудь». «Ладно», — нехотя сдался Дятлов. «Побудь сегодня с девчонками. Но если Кныш снова объявится, немедленно звони. Я бы пригласил тебя к нам, но отец еще не совсем отошел после неприятностей на работе. Подвести? Мы уже стояли у машины, и его мать недовольно поглядывала на меня сквозь стекло. Не надо. Пройдусь». Они уехали, а я пошла тихим шагом по дорожке между увядших клумб в сторону своего дома. Хотела бы я в самом деле побродить сейчас с Кимкой по торговому центру, посидеть в кафе. Полжизни бы за это отдала, не задумываясь. Но все это осталось в прошлом. И еще неизвестно, как на меня посмотрят завтра в классе. Даша и Соня наверняка уже названивают всем, кому только можно, и расписывают в красках мой демонический образ.